Глава 16. Чтобы начать создавать, надо было сначала избавиться от хлама внутри, чем я, собственно, и занялась. Расчистила один угол, тот, что рядом с ванной комнатой, и принялась возводить стеклянные стены. В моем случае это была необходимость, а не моя прихоть. Не знаю, откуда и зачем, но на склад стаскивали все битое стекло, по крайней мере, все кусочки, что больше моей ладони. Интересно только зачем? Неужели рассчитывали на то, что какой-то аристократ снизойдет до обычных смертных и свояет им что-то грандиозное с этих осколков? Но в глубине души чувствовала, что моя версия неверна. Значит, должна быть еще одна, увы, неведомая мне. Также меня напрягал и еще один момент. Придя на склад, я зажгла десятки светляков, понатыкав их по всем углам. Глаза резала от яркости освещения, но как я ни старалась, дверь так и не нашлась. Мебель древняя, осколки стекла, отсутствие двери. Все это наводило меня на мысль, что комнатой не пользовались уже очень давно. Возможно, весь этот хлам сюда скидывали для того, чтобы преобразовать его магией во что-то другое, нужное. В сущности, именно этим я сейчас и занималась. И если мое второе предположение верно, то этой комнате как минимум 300 лет, так как сильные маги, способные преобразовывать вещи своей магией, уже лет 200 с лишним как стали на вес золота. Лично я предпочла думать, что это все приказал собирать один из первых ректоров, тот, для кого сила и честь были не пустыми звуками. Легкий ветерок обдал мое разгоряченное тело прохладой и будто бы погладил по голове, смахнула со лба выступивший пот. «Надо что-то придумать с вентиляцией, а то духота неимоверная. Вон, радуюсь слабому ветерку. Слишком слабому. Слабый ветер в четырех стенах и как минимум в нескольких метрах под землей». Тяжело сглотнув, внимательно оглядела помещение, не заметив ничего странного. Оглядела его еще раз, но уже магическим зрением. Кажется, нашла то, что искала. Среди всего сваленного сюда барахла выделялось несколько предметов мебели. Деревянный сундук с причудливой резьбой, шкаф, обломки кровати и кресла. Все это когда-то было одним общим спальным гарнитуром. И со всего мной увиденного кресло больше всего светилось и переливалось сплетением различной магии и превалировали во всех этих сплетениях. Знак смерти, сплетенный со знаком жизни. Такое использование данных символов никогда не использовалось. И более того, считалось грубой ошибкой, разрушающей все плетение. Но если глаза меня не обманывают, я вижу ими совершенно противоположное тому, чему меня учил наставник. И что это за чертовщина такая? Бубня себе под нос, подошла ближе к креслу и продолжала рассматривать его магическим зрением. На мои слова кресло полыхнуло розоватым отливом, что свидетельствовало о легком недовольстве. «Старье какое-то, бесполезное и ненужное», сказала чуть громче, решая проверить бредовую мысль, что закралась мне в голову. Кресло полыхнуло оранжевым, что означало уже среднюю степень злости. «Прости, я не хотела тебя обидеть», прошептала, отчетливо ощущая себя психически больной. Кресло полыхнуло зеленым. Оно только что благосклонно приняло мои извинения. Кресло. Приняло мои извинения. Оно меня понимало. Офигеть! Присела там же, где и стояла. Ты живое? Живой или живая? Пришибленно закончила свою мысль. На живой кресло полыхнуло одобрением. Значит, когда-то кресло было мужчиной. Нервно хихикнула от того, о чем сейчас подумала. «Значит, он...» Подвела я итог и тут же решила уточнить. «А ты случаем не бывший ректор этой академии?» Задала вопрос, ткнув пальцем в потолок. «Академия-то аккурат над нами». Вновь одобрение, и легкий ветерок снова коснулся моих волос, будто погладил широкой ладонью по голове. «Только не говори, что тебя убили в этом кресле, и теперь ты к нему привязан!» Выпалила намного более нервно, чем от себя ожидала. Кресло полыхнуло розовым, что я приняла за отрицательный ответ. И только выдохнула спокойно, как с рядом стоящего сундука, словно кто-то невидимой рукой пыль смахнул. «Только не говори, что там твои косточки!» Простонала в голос. Кресло полыхнуло зеленым, а потом тут же розовым. Ничего не поняла. «Там твои останки?» Решила задавать вопросы по отдельности. Всполох розового. «Тебя там вообще нет?» Снова розовый. «Ты там?» Уже совсем запуталась я в том, кто, где, когда, зачем и еще много чего. Кресло полыхнуло зеленым, окончательно меня озадачив. «Если он там, но не его останки, то получается...» «Ты живой, что ли?» Взвизгнула, отскочив от сундука, когда кресло полыхнуло зеленым. «Охренеть!» Выдала я самое цензурное выражение, которое смогла произнести. На дрожащих ногах подошла к сундуку и попыталась открыть крышку. И тут как заорет мой планшет, орала я знатно и при этом, отскочив от сундука, упала прямо в кресло. Расслабилась, осознав, что я в безопасности, и тут же снова взвизгнула. «Прости, прости, прости, пожалуйста!» Подскочила с кресла, прося у ректора прощения. Кресло меж тем переливалось бело-желтым, что означало яркую радость и счастье. Ректор кресла надо мной откровенно ржал. «Мне на занятия пора. Приду позже». Буркнула обиженно и, подхватив планшет, пошла на выход. Судя по надписи в углу планшета, на этот раз у нас было два практических по бытовой магии. Отметила краем сознания, что это странно, ибо обычно одно занятие – лекция, второе – практика по этой лекции. Ну да ладно, уж из-за бытовой я точно переживать не буду. Подходя к классу, автоматически перешагнула спотыкалку. Отбила летящую в меня заикалку, сняла липкую паутину со стула, очистила стол, положила на него планшет и только после всего этого поняла, что кому-то я настолько помешала, что мне решили серьезно подпортить жизнь. Сделала морду кирпичом, а сама перешла на магическое зрение. Нашла остаточный след от развеянных мной заклинаний и, восстановив их, пустила усиленную ответку в тех, кто эти пакости создавал. Сзади кто-то грохнулся, громко вопя на все лады о том, какая я плохая, нападаю просто так на ни в чем не повинных и беззащитных девушек. Тут же накинула на себя щит-отражатель. Вот честное слово, у таких дур, как та, что орет за моей спиной, всегда найдется парочка обожателей, желающих выслуживаться. Мой щит полыхнул белым, и сзади раздалось два разных вскрика и грохот. А сбоку от меня кто-то тихонько икал и скрипел зубами, но нападать и орать не спешил. Больше всего удивило то, что последние две пакости, отправленные мной адресату, угодили аккуратно вошедшую высоченную жутко худую женщину под 30. Дойдя до стола, она хлопнула на него свой планшет и под мой тихий стон обреченного насмерть, без опаски, села на стул. Вот тогда-то она и поняла, что случилось и кто в этом виноват. Показала мне свой оскал а-ля улыбка и нехорошо прищурила глаза. Я сначала испугалась, а затем расслабилась и послала ей точно такую же улыбку. Училка опешила, но со стула вставать не спешила. Правильно, бытовики – все закостенелые консерваторы и редко когда изобретают что-то новое в своей сфере деятельности. Вот и это сейчас сидит со злобной рожей, а все потому, что встать со стула без позора не сможет. Чтобы почистить юбку, ей надо ее сначала снять. Ведь вещи не чистят на себе, потому что очень уж непредсказуемо влияет бытовая магия на живого носителя одежды. То очистит все до красных пятен на коже, то разгладит до ожогов. И ведь ни одному в голову не пришло вплести в заклинание очистки, например, символ неживого. Обстановка меж тем накалялась, и я, решив не раздувать скандал, очистила все на преподавательнице. Естественно, она почувствовала и поняла, что я сделала. А вот как я это сделала, она не поняла, но по блеску в ее глазах становилось ясно, что сейчас она попытается у меня это выпытать, а потом побежит регистрировать как свое. «Фигушки, дорогуша!» Не сдержала понимающей улыбки, чем вызвала еще большую злость швабры. Создав три вестника, она примерзко мне улыбнулась, а через несколько минут в кабинет вошли двое. Невысокий и чуть полноватый мужчина с лицом один в один, как у преподавательницы. Сразу видно, родственники и мой мрачный птиц. «Лорд Фликс!» Расплылась училка в блаженной улыбке. И мне захотелось стереть ее с лица швабры, а затем и саму швабру стереть с этой планеты. И что думала? Строить глазки моему мужчине? Моему мужу, в конце концов!» По губам птица скользнула едва заметная улыбка. И я поняла, что его, моя ревность, не осталась для него секретом. Поначалу смутилась, а потом «Какого черта?» Ведь я решила дать шанс нашему фиктивному браку. «Леди Притас?» Поздоровался мой лорд с училкой, чуть склонив голову, но руки целовать не стал, чем огорчил швабру, и очень обрадовал меня. Второй дядечка только кивнул и недовольно уставился на... сестру? Впрочем, та недовольство родственника предпочла не заметить и вновь обратила все свое внимание на Ревена. Это начинало раздражать. «Не думала, что на простое освидетельствование несостоятельности учащегося как ученика приведет к нам столь высокопоставленную персону». Откровенно кокетничала швабра, подбираясь к моему птицу все ближе и ближе. И когда я готова была уже встать с места и оттаскать эту, прости господи, за космы, раздался ледяной голос моего мужчины. «Давайте уже начнем, и вы докажете нам, что леди Фликс...» Повернул он голову в мою сторону. «Не имеет соответствующих занимаемому ей месту знаний». При упоминании моей фамилии швабра занервничала, но, внимательно осмотрев меня и птица на наличие браслетов и татуировок, успокоилась, не найдя онных. По-видимому, решила, что мы однофамильцы. Задрав свой нос, швабра присела на свое место. Мой лорд достал из воздуха два кресла для себя и своего спутника и уселись чуть в стороне от училки. Я уже хотела обидеться на птицу за его безразличность, как мне по связи пришла волна поддержки и любви. Ошалела хлопнула глазами, уставившись на птица, и дернулась от визгливого. «Ученица Фликс, встаньте сюда!» Тонкий палец с длинным ногтем указывал на пол в нескольких метрах от швабры. Мысленно пожала плечами, заняла предлагаемое мне место и для себя решила размазать швабру тонким слоем у своих ног за себя, за ее скудоумие и за моего пернатого. И началось представление. Швабра явно решила не жалеть себя и, в особенности, свой голос. «Очисти пол, почисти шкафы от пыли, разгладь шторы. Нет, неправильно. Прежде чем их разглаживать, надо было сначала удалить с них грязь, освежить ткань и только после этого разглаживать. Наберут не пойми кого, а мне потом мучайся. Удали пятна с этой рубашки». Достала она из шкафа практический материал, а я едва не заржала в голос. Но один в один реклама порошка. Нет, серьезно, никогда не задумывались, где сын очередной мамаши смог так ухрюкать свою майку. Он вообще в футбол играл? Глядя на майку, создается впечатление, что играли как раз-таки тем, на ком была надета эта извозюканная многострадальная вещь. И так, чисто поржать. Зачем было давать мальчику белую футболку? Ведь он же твой сын и наверняка не первый раз играет в футбол, приходя домой как свин. Другие цвета закончились? Благо, магия на порошок и пятна удаляет полностью, а еще освежает, зашивает порыв по шву и гладит. Сделала все, а то мало ли, вдруг окажется, что я сделала неправильно. И знаете, оказалось ведь... Снова ошибка! Мне только показалось, или визг швабры перешел на новый уровень. Я просила всего лишь удалить пятна, а не портить учебный материал! Скрипнула зубами и покосилась в сторону проверяющих. Птиц кривит губы в ухмылке. И судя по тому, как сжимает пальцами подлокотники кресла, уже мысленно убивает швабру. Меня-то пока не за что. А вот полный дядечка был недоволен. Если не сказать больше, он медленно, но верно закипал, стараясь подать родственнице незаметные знаки. Та явно их видела, но опять проигнорировала. «Как я и говорила вам!» Обернулась она к проверяющим, но смотрела только на птица. «Никакой дисциплины! Полное своеволие им!» Договорить она не успела, с меня было достаточно. Сделала свою магию видимой для окружающих и проделала все, что требовала от меня швабра несколько минут назад над самой училкой. А вот результат удивил даже меня. Высокая прическа леди Притас рассыпалась. Обожженные постоянной завивкой локоны выпрямились, засияли здоровым цветом и блеском. С лица исчезла вся штукатурка, а по-другому тот слой, который снялся с лица швабры, и назвать сложно. Платье разгладилось, в нужных местах ушилось, в нужных, наоборот, стало менее обтягивающим. Теперь оно не болталось, как бесформенный чехол на вешалке. Оно подчеркивало достоинства и скрывало недостатки. Длинные яркие ногти отпали, открыв коротко стриженные, аккуратно подпиленные красивой формы ноготки. Мне даже обидно стало. Я-то надеялась, что она окажется уродиной, а на деле вполне симпатичная, если убрать все лишнее. Обижалась я ровно до того момента, как симпатичную мордаху швабры знатно перекосила, когда она поняла, что из ее рук только что уплыл шанс на получение новой степени за усовершенствование бытовых плетений. Она-то думала, я ничего не умею, опозорюсь, и меня захотят турнуть из академии. А тут она вся такая из себя спасительница, готова замолвить за меня словечко, если я ей расскажу свой секрет, который теперь таковым не является. И, естественно, улучшения запишут под моим именем. Но я не собиралась спускать все на тормозах. Леди Притас сама меня задела. Теперь ей придется отвечать за свои действия. Вновь сделав свою магию невидимой для других, сформировала и кинула в швабру слабенькое и совсем не опасное для жизни проклятие. Теперь ее внешность будет напрямую зависеть от ее действия и даже мыслей. Каюсь, виновата, сплагиатила. Но в тот момент у меня в мыслях были совсем не безобидные желания, так что выбор был очевиден. На этом разбирательство было закрыто. Леди Притас впаяли в выговор прямо при всем первом курсе. Меня похвалили и попросили вон из класса. И только я вышла, как ожил мой планшет, сообщая мне о двух уведомлениях. В первом меня уведомляли о том, что путь мой лежит на четвертый курс. В общем, все то же самое, что и по погодной магии. А во втором уведомлении Ревен сообщал мне, что я у него самое-самое, и он мной гордится. А также спрашивал, желаю ли я придать огласке наши отношения, на что я попросила его зайти ко мне вечером для разговора на данную тему. Я этой огласки не хотела, так же, как и не была уверена в том, что готова принять его браслет. Не знаю, чего мне не хватало, но, видимо, чего-то важного. А еще я хотела просто учиться безо всяких привилегий, которые получу в качестве жены, тайного советника и первой леди не маленького королевства. Про вампиренка и его сестру тоже надо узнать. И про визит к близнецам предупредить. Только хотела направиться к себе в комнату и попробовать расковырять замок на сундуке, как планшет вновь трелькнул уведомлениями. Муж мой сообщал, что с нетерпением ждет вечера. А второе уведомление мигало красным и звало меня на один из полигонов для проверки моих умений по боевой и защитной магии. И если с последней у меня все было просто прекрасно, то с первой боевиком я была посредственным. Ну куда мне убивать, когда я лечить хочу? А эти железяки? Да я их вообще поднять не могу. Тяжело вздохнув, открыла координаты места назначения и поплелась на нужный мне полигон как на казнь. По прибытии на место поняла одно. Меня сейчас будут убивать. Притом все, кто находился на полигоне, по колено в грязевой жиже от таяния вызванного мной снега. Не знаю, откуда они узнали, что виновата именно я, но выражения их лиц были очень говорящие, и в данный момент они говорили, что мне конец. «Смотрите, кто явился!» – воскликнул Шатен, и его дружки растянули губы в предвкушающих улыбках. «Самородок!» – выкрикнул кто-то из собравшейся на полигоне группы. «Да-да!» «Просто бесспорный талант!» Язвительно подхватил блондин. «Интересно!» Раздался ленивый голос, и из-за высоких парней показалась не менее высокая девица, преисполненная чувством собственной важности. «У нее талант! Во всем?» «Определенно!» Выкрикнул кто-то из собравшихся. «Не зря же близнецы ее сюда притащили аж в конце года!» Снова подал голос Шатен и компания. «Видать, они без ума от ее талантов». «Спорные какие-то таланты», — подала голос королевишна, судя по всему, единственная на всю группу. «А раз они ее к нищенкам поселили, это они в качестве профилактики», — заржал рядом стоящий блондин, «чтоб не забывала свое место». «А она все-таки забыла», — Вновь встряла королевишна, выразительно глядя вниз, туда, где ее ноги, по щиколотку увязли в грязевой жиже. Я тоже посмотрела на свои, которые грязи еще даже не коснулись, и открыто улыбнулась. «Простите, ребята!» Виновато опустила глаза и сразу же вернула взгляд обратно. «На это сборище...» «А впрочем, не все ведь они такие, поэтому я и извинилась». «Не забывайся, первогодка!» Вскинулся один из шатен и компания. «Нам твои извинения никуда не уперлись. Мы последний курс, и у нас сейчас должны быть итоговые бои. А по твоей милости мы топчемся в грязи». Все эти выскочки меня окончательно достали. «Что же вы, последний курс, не можете справиться с обычной грязью?» Я не повышала голоса, но говорила так, чтобы меня слышали все. «Что же вы, великие маги, не испарили из грязи воду, заставив первую затвердеть?» Сделала я еще один шаг, и едва я зашла за границы полигона, как под моей ногой, которая почти коснулась грязи, жижа булькнула, повалил пар, и мой ботинок опустился на твердую землю. «А еще можно было попытаться договориться с водой?» Присела я на косточки и, прижав ладонь к затвердевшей земле, попросила воду испариться, но не везде, а только там, куда будет вступать моя нога. «Знаю, я откровенно выделывалась», давая понять этой бешеной своре, что они связались не с девочкой-ромашкой. И да, я заранее знала, что ни одному из собравшихся было не под силу сделать то, что продемонстратировала я, но также знали и они, что если бы вся группа объединила силы, то они довольно легко высушили бы всю площадь полигона. Да вот только знать никогда не опустится до того, чтобы смешать свою великую магию с менее великой магией простолюдинов. Придурки. Магия едина. Вопрос только в том, кому, сколько ее досталось. И не всегда у высшего света магия оказывалась сильнее, чем у простых людей. Получив положительный отклик и от воды, и от земли, распрямилась и, внимательно оглядевшись, сделала несколько показательных шагов. Естественно, мои ботинки ступали уже на твердую землю. Но я по-прежнему, как ни разглядывала полигон, не могла найти учителя. Не думаю, что он опаздывает на свой собственный урок, да еще и на итоговые поединки между своими выпускниками. Скорее всего, итоговый экзамен уже начался, и, судя по поведению ребят, они этот экзамен провалят. Быть может, они и хороши каждый поодиночке и в своей магической категории, но вот командная работа у всей группы никакая. Увидела некое скопление простого народа, судя по одежде, и решительно направилась в их сторону, начисто игнорируя тихий бубнёж впереди стоящей знати. Но тут на моем пути вновь возникла неугомонная королевишна. Преградила мне путь и, наставив на меня палец, приказала. «Быстро здесь все высушила! А вечером зайдешь к каждому из нас!» Обвела она рукой весь свой богемный кружок. «Чтобы почистить нашу одежду!» «И не только почистить!» Заржал кто-то из толпы. «Будешь отрабатывать свою вину, как умеешь!» Раздался еще более громкий смех. Захотелось всех их прибить, вот прямо сейчас. Щелкнуть пальцами и все. И полетит ветер разносить их прах. Они ведь даже не смогут защититься. Попросту потому, что даже несмотря на мою демонстрацию, все еще не видят во мне сильного мага. Или же... Обвела магическим зрением всех ребят неизнатных. Прошептала давно забытое слово и обомлела. Среди простых очень много сильных ребят, и они бы смогли справиться с полигоном даже без знати. Но отчего тогда медлят? Закралась нехорошая мысль о том, что учебу ребятам приходится оплачивать не только прислуживая и живя в невыносимых условиях, но и обещая ни в чем не превосходить своих хозяевов. «Быстро, я сказала!» Напомнила мне о своем существовании королевишна. Я про нее, если честно, напрочь забыла. Но раз уж она просит меня обратить на нее внимание... «Свали с моих глаз, пока не отхватила». Попросила ее спокойно, даже почти вежливо, но моим словам не вняли. Едва я обошла девицу в состоянии шока от моего обращения к ней великой и неповторимой, мне в спину полетел огненный шар. Я его чувствовала, могла его легко рассеять, но... Зачем мне лишние проблемы? На меня защиту птиц ставил, а он злой, когда обижают то, что принадлежит ему. Такого навертел, такого, но обратка с усилением – мое любимое. Огненный шар меня не коснулся. И не потому, что срикошетил от моей защиты, до нее он тоже не долетел. Шар голой рукой перехватил один из парней. Невысокий, плотного телосложения, весь огненно-рыжий и с веснушками на носу и щеках. Думала, он выбрал огненную стихию, но оказалась вода. Его руки были обернуты тонким слоем воды, и она по-настоящему ластилась к своему защитнику. Мне было приятно, что нашелся хоть один настоящий мужчина, способный встать на защиту девушки, но чувствую, здесь моему защитнику неслабо прилетит. «Да как ты смеешь?» Взвилась уже порядком надоевшая королевишна. «Думаешь, если остался без хозяйки, то можешь творить все, что хочешь? Практику тебе все равно не пройти!» Захихикала эта ненормальная. «Ты до нее просто не доживешь!» Выкрикнула эта истеричка, посылая в нас огненный смерч. И ведь не пожалела, вычерпала свой резерв до донышка. И что вы думаете? Этот смертник испугался? Попытался сбежать? Он меня собой прикрыл, при этом не имея никакой сильной защиты. Накинула на него поглощающий щит, заодно и всех остальных укрыла, кроме девицы. Ее же собственный огонь не тронет. Все закончилось, не успев начаться. Смерч, столкнувшись с моим щитом, распался и превратился в неконтролируемый огненный вал, который уничтожил бы всех вокруг, если бы мой щит его вовремя не поглотил. Все пребывали в тихом шоке, недобро глядя на королевишну. Можно сказать, что только что она убила всех, находящихся на полигоне. Сверкнула вспышка портала, и посреди полигона появился злющий мужчина в годах, но его выправка и манера держаться выдавали в нем бывшего солдата. Уловила несколько шепотков. Странно говорят об учителе и тайном советнике. Я даже шею вытянула, вдруг пропустила появление мужа. «Не меня ищешь?» Слишком уж спокойно спросил пернатый, положив свои ладони мне на плечи. «Утащить бы тебя во дворец!» Тихонько и очень угрожающе прошептал мне на ушко. «Сбегу!» шепнула также тихо в ответ. «Сбежишь и никогда не простишь!» Тяжело вздохнул Ревен, чуть крепче сжав мои плечи. «Поэтому ты остаешься здесь. Но сейчас не вмешивайся!» Поставил перед фактом и направился к преподавателю, которого, казалось, сейчас инфаркт хватит. «Что ни день, так приключения. Ведь я их сама не ищу. Меня и тихая жизнь бы устроила. Главное, чтобы не запирали ни в пещере, ни во дворце. Но, видимо, у судьбы на меня имели свои планы. Или она решила выдать мне приключения сразу за несколько лет отшельничества. Так я уже все, мне хватит. Вот только вряд ли меня кто-то услышал, и от этого все вдруг изменится». Тяжело вздохнула и непонимающе оглянулась. Возле меня образовался круг отчуждения, и все молча смотрели то на меня, то на лорда Фликса. Я тоже на него посмотрела. И все же красивый мужчина. Его не портят ни светящиеся татуировки на щеке, ни отсутствие волос, ни глаза, горящие серебром. Он просто мой, и поэтому идеален. Вытаращилась на него во все глаза. Глюки не пропадали. Моргнула, и все равно. Лицо Ревена не скрылось от меня капюшоном, хотя я и знала, что он по-прежнему на месте. Но тогда почему я вижу его лицо? Почему сейчас? Почему не видела раньше? Пока я, не отрываясь, разглядывала... Любимого? Да, наверное, так оно и есть. По сути, у меня и шансов-то никакого не было. Ревен, он опытный мужчина. К тому же с самого начала не скрывал, что я его пара, половинка души. Не стеснялся своих чувств, не врубал режим «я мужик, и поэтому ты не увидишь от меня никаких эмоций» и не дождешься слов любви. Он просто был самим собой. Он полностью мне открылся. Он всегда рядом, всегда на моей стороне, всегда готов поддержать. Он просто мой любимый мужчина. И сейчас этот любимый мужчина рвал и метал. Нацепил на королевишну блокираторы в виде наручников с удлиненной цепочкой между ними. Тав слезы, мой птиц что-то выговаривает преподавателю в возрасте. Рядом с ними вспыхивает портал, из-за которого выскакивает разодетый, упитанный мужик и такая же дамочка. Дамочка сразу же кидается к королевишне, а мужчина начинает орать на преподавателя. Но все сразу затыкаются, стоит только Ревену произнести одно слово. «Тишина!» – произносит мой птиц громким, хорошо поставленным голосом. Спустя несколько минут переговоров между пришедшими и Ревеном Последняя открывает портал, запускает туда вестника и передает всю семейку появившейся стражи. Они исчезают в портале, и из него появляются новые стражи, которые без слов приглашают пройти с собой всех, кто хоть слово кривое мне сказал. Мне даже на несколько секунд стало неприятно из-за того, что мои проблемы расхлебывает Ревен, а я сама тихонечко стою в сторонке. Что теперь обо мне подумают все остальные? Что я любовница всех троих? Долго ли осталось до того, как меня и королю приплетут? Накрутила себя по полной, а потом посмотрела на Ревена и наткнулась на его внимательный взгляд серебристый глаз. И стало вдруг так хорошо. Да и пусть думают, что хотят. Рядом со мной сильный мужчина, и я могу позволить себе небольшие слабости.